Глава десятая. Сокровище. В колокольчике заняли столик у окна. Анфиса взяла у официантки меню. Ида, увидев на скатерти пепельницу, достала из сумки сигареты с ментолом. «Вот как оно бывает в жизни», — сказала она. «Был ребенок и нет ребенка. Исчез». «Принесите, пожалуйста, минеральной воды», — попросила Катя официантку. У нее пересохло в горле. Она вспомнила, что с самого утра у нее не было во рту ни глотка. С чего это так кружится голова? От жажды, что ли? И висок ноет. Катя ощутила боль в виске, как только взяла там, в магазине, ксерокс с отпечатанной фотографией мальчика. Под снимком была надпись: «Ушел из дома и не вернулся Миша Уткин, 8,5 лет». Был одет в синие спортивные брюки, синюю ветровку и клетчатую рубашку. Всем, кто располагает какими-либо сведениями, огромная просьба позвонить по телефону. Номер телефона был явно местным, а лицо мальчика... Катя запомнила его сразу. Сработал чисто профессиональный инстинкт. Темные глаза, темные волосы, темные брови, стрижка с челкой, улыбка. На снимке Миша Уткин беззаботно улыбался, демонстрируя щербинку в верхнем ряду зубов. Молочные братья уступали место коренным. Что же стало причиной этой вонзившейся в висок иглы боли? Это расплывчатая фотография или улыбка на ней? Такая детская, щербатая и беззащитная. «Когда он пропал? При каких обстоятельствах?» — спросила Катя там, в магазине. Хотя кого было спрашивать, продавщицу или этих девчонок-школьниц? «Вчера утром они с отцом собрались в гости к бабушке, она в Елманове живет, это за охотничьей базой. Пока автобус ждали до Елманова, отец, он завуч у нас в школе, а скоро вообще директором станет, на рынок отошел продуктов купить. Вчера же воскресенье было, рынок большой. Мишу оставил на остановке, а вернулся через несколько минут, его уже там не было», — затараторила одна из школьниц. «Может быть, один уехал на автобусе к бабушке?» — предположила Анфиса, разглядывая вместе с Идой снимок. «Звонили, ездили уже в Елманово, нет его там, не появлялся. Мы в школе объявление делаем, чтобы расклеить везде. И в интернете тоже, может, кто откликнется». «Для Уткина то беда», — покачала головой продавщица. «Сын ведь ему не кто-нибудь. Вот беда-то. Откуда и не ждали». Беда. От этого коротенького слова уже нельзя было отмахнуться. Даже в гостеприимном простецком колокольчике Валдая нельзя было отгородиться от этого слова. Невозможно было заслониться меню, заесть все это пожарскими котлетами, салатом Валдай или запить медовухой и белым вином. «Вам, Катя, дым не мешает?» — спросила Ида. «Нет, ничего». «Да, каково-то сейчас его родителям». Ида тронула ярко накрашенной красной помадой губы мизинцем. «Пропал теперь мальчишечка». «Найдется», — возразила Анфиса. «Он мог просто удрать из дома. Мало ли, они ужасно озорные и самостоятельные в этом возрасте». «Мал он еще для озорства», — Ида курила. «Значит, вот почему все тут на уши встали. Катя, ну скажи ей, что... Скажи, что так бывает, дети теряются, их ищут». Анфиса отложила меню. «С ними все нормально, они живые, просто... Ну, так бывает, случается, потом они находятся. Скажи же ей!» «А что вы, Катя, работаете в бюро находок?» — усмехнулась невесело Ида. «Я в милиции работаю», — ответила Катя. «А насчет того, что ты говоришь, Анфис, к сожалению, бывает по-разному». «И тут в городе это самое разное, кажется, уже имеют в виду», — заметила Ида. «Судя по тому, сколько солдат нагнали и ментов. Уж простите, Катя, что так ваших коллег все сейчас называют. Вот я и говорю, 100 раз еще подумаешь, прежде чем решиться ребенка родить. 100 тысяч раз. Даже если найдешь, от кого рожать. Если все у этого донора-производителя в порядке будет и с мозгами, и с наследственностью, и со счетом в банке. Я не права, Катя?» Катя лишь пожала плечами. Висок ныл, не утихал. Она вспомнила, что до сих пор еще не звонила драгоценному. Ладно, позже вечером ему позвоню. Слава богу, что с Анфисой все в порядке. Остальное же... За окном ресторана пронеслась на всех парах сине-белая милицейская «Волга». Никто и не думал загораживать ей путь, препятствуя проезду. Движение на центральной улице Двуреченска, носившей название Валдайский проспект, было тихое, размеренное. Но тем не менее, «Волга» полыхала мигалкой и оглушала сиреной. Вой сирены стал как бы сигналом и одновременно высшим градусом разлившегося в воздухе над Двуреченском напряжения. И это напряжение докатилось и до Валдайских далей. По возвращении в отель, первое, что Катя, Ида и Анфиса увидели во дворе у подъезда, была та самая «Волга». В холле, возле рецепции, стоял низенький, кругленький, как шар, подполковник. В помятом мундире, вздвинутой на затылок фуражке, и беседовал с управляющим Игорем Хохловым. Потом Катя увидела подошедшую к ним полную блондинку лет 50 в черном деловом костюме и белой блузке. Это была Ольга Борщикова. «Не беспокойтесь, Аркадий Фомич», — сказала она громко и властно. «Всем скажу, сама прослежу, все наши из охраны примут участие в поиске. Мы никогда помочь не отказываемся, а раз такое дело серьезное в особенности, все пойдут, вот, во главе с Игорем», — она кивнула на Хохлова. Заметив Анфису и Катю, она направилась к ним. Подполковник милиции, а это был Поливанов, продолжил разговор с Хохловым. «Добрый вечер, милости просим к нам, Екатерина Сергеевна». Борщикова приветливо улыбалась Кате. «С приездом, как устроились? Номер понравился? Анфиса Марковна, ты молодец у меня», — повернулась она к Анфисе. «Помогаешь с клиентурой. Такие фотографии мне сделал он для прошлой выставки по туризму, загляденье. Со мной сразу австрийцы договор на лето заключили. И вот французы тоже приехали. А вот москвичей что-то маловато, увы. Лучше в какую-нибудь Финляндию закатиться, комаров кормить. А чем у нас тут не Финляндия, а? Комаров и у вас летом, наверное, дофига и больше», — вставила Ида. «А вы, Идочка, себя кремиком, лосьончиком, парфюмчиком. А что до нас, мы люди привычные, зато воздух-то какой, река. А закаты тут какие, а рыбалка. Он, Анфиса, со своим мужем приехал, и я думала, может, на рыбалке с утра до ночи пропадать будет. А он взял и слинял», — Анфиса понурилась. «Ну и черт с ним, Марковна!» Ольга Борщикова погладила Анфису по плечу. «Я, по правде сказать, боялась, что и ты меня покинешь. Думала, вы за билетами на вокзал умчались». «Нет, мы город ваш осматривали. Точнее, просто посидели в ресторане», — успокоила ее Катя. «И убедились, что тут у вас далеко не Финляндия», — сказала Ида. «В городе-то переполох. Мальчишка какой-то пропал без вести». «Знаю уже». «Думаете, зачем начальнику ОВД нашего Поливанова принесло?» Ольга покачала головой. «Ужас, просто ужас. Среди бела дня. Я отца мальчика, Уткина Кирилла, знаю хорошо. Мы когда-то жили по соседству, на одной улице. Моложе он меня, я в Москву уезжала в институт поступать. Он еще в школе учился. В той же, между прочим, где учительствует сейчас. И жену я его помню прекрасно. Такая баба шалавистая. Бросила она его, удрала с любовником. А сына ему, как кукушка, подкинула. Намол, воспитывай сам, а мне некогда. Ну, а теперь вот с сынком такое». Поливанов просил, чтобы мои сотрудники из охраны приняли участие сегодня вечером в поисках. «Там народ собирается, с молокозавода, с автобазы, ну и просто волонтеры. Надо помогать. Мы тут помогать друг другу стараемся. Иначе не выживешь сейчас». Поливанов спрашивал, может, к нам в детский городок мальчик приходил, но вроде не было его. Ольга подвела их к панорамному окну, выходившему на песчаный пляж и на детский городок. «У нас тут много детей порой собирается. Я люблю, когда дети. Когда делали городок, муж мой возражал, шум будет, клиенты будут в претензии, а я настояла. Место тут красивое. Я сама еще девчонкой сколько здесь играла на берегу. Тут пустырь был, но живописный. Мы в волейбол сражались на песочке, в бадминтон. Или магнитофон врубим и пляшем себе. И что же, теперь мне все забором оградить, как сейчас городят у вас под Москвой, и никого не пускать? Я тогда мужу сказала, в городе нас не поймут. Не такие тут люди живут. Ни жлобы, ни куркули. Да ребятишки не очень-то и шумят, так, повизжат, похохочут. Кому от этого плохо? У меня вон самой дочь. Мы и познакомились уже, сказала Катя. Охрану я предупредила, чтобы смотрели. Но я думаю, что с сыном Уткина все обойдется. Ольга оглядывала детский городок. Не может не обойтись. Иначе, не дай бог, конечно, что ему делать-то самому-то? Кирке Уткину. Я как узнала, меня в дрожь всю так и кинула. Представила я на минуту. Нет, не дай бог, конечно. Каково это потерять ребенка? Вон, Дашенька моя, да она для меня все, все отдам. Сама 100 раз умереть соглашусь, лишь бы ей хорошо было жить. Сокровище мое ненаглядное, золотко мое. Екатерина, а у вас дети есть? Нет пока. А что же, не заводите? А, понимаю. Ольга улыбнулась грустно. Пока молодая, интересная, хочется и для себя пожить. Я вот тоже так думала когда-то. А потом в 36 спохватилась, а уже не получается. А годы идут. Я по врачам. А врачи что? Что они могут, эти врачи? А когда родила, то поняла, что до этого я и не жила совсем. Так, небо коптило. Вот она, жизнь настоящая. 40 родить — это совсем не то, что в 20. Совсем это другое, девушки дорогие. Смотришь на себя в зеркало. Господи, да разве это я? Куда что делось? Откуда что взялось? А тут то про одного услышишь, в 48 лет дуба дал, то про другую, в 52 умерла. И не по себе как-то. Мысли разные одолевают. Вторая половина жизни как-никак. А тут, знаете, Катя поехала весной к вам в Москву и шок форменный испытала. Почему? Я в Москве в институте училась. Зацепиться, увы, в столице не сумела, ловкости не хватило. Ну да ладно, я не в обиде. А когда учились, с девчонками из общаги по всем театрам бегали. Покупали самые дешевые билеты, но ходили на все стоящее. Я театр сатиры просто обожала. Папанов, Миронов, Державин, Ширвинд, красавец. Какое там горе от ума было, фантастика. А женитьба Фигаро. У нас студенток дух захватывало. В театре каждый спектакль яблоку негде упасть. Жизнь ключом бьет. И нам по 19-20 лет, представляете? А в этот раз приехала в Москву, где давно уже не была, и купила билет на Несчастливцева-Счастливцева. Или как там их? С Ширвинтом и Державиным. Стала смотреть и прямо в рев. Удержаться не могу, плачу. Оба седые, старенькие. Это они-то, мои любимые артисты. По ходу действия один падает, так у меня сердце в пятке, как бы не убился, шейку бедра не сломал. И фразы-то какие произносят. Наши все на Ваганьковском. Это ж надо. Мысли-то уже, значит, о чем? А я-то их какими орлами помню. И какой помню себя и время. Время это прекрасное. Молодость. И тут же понимаю, все то ушло безвозвратно. Закончилось. Они, кумиры мои, состарились, и я. Я тоже стала старой. И дальше буду только старше. И что бы ни делала, как бы ни стремилась омолодиться, все это фикция. Мираж. Только одно и есть средство беспроигрышное. Спасение мое. Какое же? Спросила Ида, которая собралась было подняться к себе, но остановилась и внимательно слушала пылкий монолог хозяйки Валдайских далей. «Даша, дочка, мое сокровище, мосточек мой, туда, в будущее, туда, где все только-только начинается, расцветает, как бутон. Истинная правда, что дети — это продолжение нас, а когда это продолжение обрывается, то... Нет, нет, не может такого быть, Бог этого не допустит. Возьмите все, деньги, дом, собственность, бизнес, лишь ребенка оставьте. Потому что без него ничего уже не нужно. Совсем-совсем ничего. На качелях и горках копошились дети, но их голосов не слышно было в холле отеля. От шума спасали стильные евроокна и столь же стильные двери на фотоэлементах из толстого, почти пуленепробиваемого стекла.